Все зашло слишком далеко. Ты не ведешь расследование, просто живешь в нем. И ничего нельзя начать с чистого листа. Удары печатной машинки оставляют оттиски в твоей собственной жизни. Ты уже сам похож на преступника, а твои близкие на жертв. Уголовное дело стало личным. Вещдок. Личное дело. В предыдущих эпизодах капитан Василий Харунжий выследил Валерия Тернова, подозреваемого в ограблении промтоварного склада. Его прятал в доме своих знакомых следователь прокуратуры Евгений Туманов. Оба на месте! Лицом к стене! Закон обязывает оперативника привлечь к ответственности тех, кто помогал преступнику скрываться. Туманова забыли. А то, что вы преступника прятали, тоже забыть? И Марину Бевс. Помогала ему. Да. Милицейский следователь Гуров допытывается о сообщниках задержанного. Да разозлил меня парень. Он понимает, что в их числе может оказаться Туманов. Кто еще замешан в этом деле? Пора выводить на чистую воду. Не получив ответы на все вопросы, он пытается отчитаться о раскрытии дела, но руководство результатами недовольно. С докладом ты поторопился. Харунжий не знает, как ему дальше себя вести. Он приходит к начальству с просьбой. Пришел как раз попросить, чтобы следственно-оперативные группы, которыми руководит Туманов, вы меня больше не ставили. Черт. Томка? Мам? Мама? Ах ты ж сволочь! Ответишь, гад. Так, на окраине Донецка в собственном доме убиты мать и дочь. Огнестрельные ранения. Угу. А огнестрел? Это всегда масса информации. Калибр, пороховые газы, гильзы, расстояние. Уж если висит ружье в начале пьесы... Да-да, оно должно выстрелить. А вот и нет, ждать не надо. Изучи ружье и данные передай в пули гильзотеку. И что же у них можно было взять? Жили-то они бедно в лачуге. Ничего. Ничего. Только не должен сыщик всему верить. Даже своим глазам. Не обязан. И как тогда? Как тогда? Думать. Думать и предполагать. Тут через 2 километра шахта 52-я. Ну, я там в забое, у меня смена до 5. Потом подъезжает автобус. А в этот раз он заглох в конце посадки. Ну, я подумал, пойду пройдусь. Где живете? Ну, там в конце посадки и живу. Да нас тут 3 осталось. Я, Райка с дочкой. Остальных переселили. Ну, мне тоже обещали через месяц. Да, я даже ходил, дом смотрел. Новый 5-этажный. Ляпота. Послушайте, я рад за вас. Давайте все-таки по делу. А, ну, да, я подхожу, смотрю, а двери-то нараспашку. Я зашел, а там... Рая! Рая! Это я, Тарас! Ты дома? Рая! Тома! Рая, где ты? А ну стой! Стой, ворюга проклятый! Я тебя видел! Рая! Тома! Бог ты мой! Здравия желаю! Матвей Павлишин, участковый. Василий Харунжий. Кто убитая? Раиса Полиенко, 12-го года рождения, а также ее дочь, Тамара Ласкина, 46-го года рождения. Обе застрелены. Лично знал? Никак нет. Вот плохо ты работаешь, Павлишин. Так здесь же совсем нет участка. Мой участок в 2 километрах отсюда, где шахтерский поселок. А этот дом и дом шахтера Бронкина, это мне так, в нагрузку. Ну так себе отговорочка. Что еще знаешь? У Раисы был сын, Илья Полиенко. Сидел. Потом сбежал из колонии. Давно. Матери выдали свидетельство о его смерти. Понятно. А муж? Разведенка. А есть вообще предположение, что здесь произошло? Да что тут думать? Разбой. Разбой. Ну-ну. Жень, я надеюсь, ты понимаешь, что вчера... Я тебя замуж не позову, не переживай. Мы это уже проходили. Если тогда не получилось... Ладно. То... Жень, ты же вытащишь Валеру, а? Ну, пообещай. Люба, если он не виноват... Он не виноват! Господи, когда все это кончится уже? Ну чего они в него вцепились? Жень, ну ты ж авторитет. Вон сколько шишек своих виноватых детей спасают. Люба, хватит! Хватит! Ты же... ты крест ставишь! И на нем, и на мне! На меня все смотрят! Оперативник попросил ко мне его не присылать, когда такое было. Я за сына волнуюсь. А ты о том, кто на тебя как смотрит. Прости, но... Люба, остановись. Время смерти приблизительно 3 часа ночи. Жертвы не сопротивлялись. Никаких следов физического насилия на телах нет. Все остальное после вскрытия. Что-то еще подметили? Вы же спец по огнестрелу. Марина нашла 2 гильзы. Калибр 7,62 на 53. Навскидку могу сказать... Похоже на трехлинейку Мосина. Я таких дырок после 41-го навидался. Понимаю. Вась, Маринка сказала, что ты вроде попросил, чтобы с Тумановым тебя... Станислав Ильич, вы личный судмед Юрича. Резко. Я, знаешь ли, привык работать с толком. Туманов толковый, сам знаешь. Ну, а если я завтра откажусь на труп ехать, потому что мне Харунжий не нравится? Да пожалуйста! Говорят, родственники неплохо платят за грим для покойников. Вот без работы вы не останетесь. Нехорошо, Вась. Некрасиво. Что по уликам? Станислав Ильич говорит, гильзы есть. Есть. Если баллистика сработает без проволочек... Я думаю, мы что-то узнаем по винтовке. Сомневаюсь. Свидетель говорит, убийца с оружием ушел. Да и вряд ли оно зарегистрировано. Как думаешь, что он в сарае делал? Ну что, здесь яма. Наверное, что-то искал. Ну а что тогда в доме? Там все вверх дном. В дом они уже пошли после сарая. Иначе мы там бы трупы нашли. А так все логично. Он шарится здесь, мать слышит шум, идет смотреть кто, они встречаются. Он ее убивает. А девочка прибегает на выстрел. Вторая пуля ей. Я в дом. Thank you. Клятый потрох. Иду! Пожрать не дадут спокойно. Ты чё припёрся? Думал, ты сдох. Тихо, успокойся. Верни то, что у мамки в сарае взял. Чего? Считаю до трёх. Понял. Это маманя твоя, Райка, тебя прислала. Никак не угомониться, тварь. Пасть закрой. Где остальные катушки, тварь? М? Куда дел? М? Закончила? Думаю, да. И прошу обращаться ко мне на «вы». Ах, простите, конечно. Марина Альбертовна. Значит, пальчики я откатала из интересного вот. Ну и что тут интересного? Ну, бабьи дела. Вся одежда матери и дочери сплошное тряпье. Перешитанные латаны. Это единственные красивые вещи. Плюс духи. Такие днем с огнем не сыщешь. Я думаю, подарки. И украшений у них не было. У девчонки непроколотые уши и у матери. Вась, с тобой, с вами все в порядке? Любимая столица. Я же говорю, редкие. И стоят, как французские. Кстати, мне кажется, в доме они ничего не искали. А беспорядок устроили для отвода глаз. Хотели выдать за ограбление? Похоже. Хотя странно. Я думаю, убийцу интересовало то, что в сарае. Возможно. Духи – любимая столица. Угу. И платок. Видишь? Угу. Харунжий параллельно дело вел по ограблению товарного склада. Я успел даже одного гаврика задержать. И вот эти вещи, духи, платки, проходили как похищенные с этого склада. Ну и что? Их вполне могли купить в магазине или с рук. Артем, там, понимаешь, посложнее. В общем, расследование было наличным замешанным Туманова. Этого в деле нет. Но ты уж мне поверь. Егор! О, Евгений Юрьевич, сколько лет, сколько дней. Да, давненько не виделись. Говорят, и папаша что? Растет, растет наследник. 2 года скоро. Как говорится, ложкой ем отцовское счастье. Партия пообещала, будет твой наследник жить при коммунизме. Ага. Я посмотрел отпечатки, которые Марина передала. На складе в универмаге таких нет. Там вообще только отпечатки работников. А чего такой интерес, можно спросить? Ну так, дело одно у меня висит. Решил информацию подсобрать. Официально не хочу. Стоит намекнуть на объединение дел, начальство не слезет. Им показатели повышай, да повышай. Спасибо. Обращайтесь. Рад был повидать. Я как рад. Будете в наших краях, тут пивную открыли. Пиво свежайшее. Добро. Угу. Илья, скажи мне правду. Вот дура ты, баба. Зачем она тебе? Ты же сама хотела, чтобы я ушел. Нет, я думала, после того, как ты... Как все разрешится, мы жизнь начнем. Эх, Женька, ничего еще не разрешилось. Ты прости меня. Прости. Ах ты, гад! Лучше б я тебя ментам сдала! Знаешь их? Никого я не знаю. И ничего я не делал. У них в доме найдены вещи со склада. Павловский платок и духи. Любимая столица. Знаешь их, знаешь? Да не знаю я их. Их сегодня застрелили. Да не был я на том складе. И баб я этих никогда не видел. Не ври! А я думал, ты огнестрелом на окраине занимаешься. Молодец. Ну-ка, пойдем, пойдем. Конвойный, прими. И кто на снимках? Семья, которую сегодня расстреляли. Ну и пацан здесь при чем? У них в доме найдены вещи со склада. И если он их не знает, значит, есть подельник. Либо точка пересечения. Не умничай, капитан. Никакого подельника у него нет. А даже если и есть, он что, дурак сам себе срок наматывать? Ничего он говорить не будет и будет молчать. Так, а? Вещи, которые вы нашли, бабы могли у скупщиков перекупить. Так они как церковные мыши. Слушай, через день-другой дело в суд уходит. Пояснил? Молодец. Войдите. Помолчать пришел. Про огнестрел на окраине, слышали? Так ты же вроде со мной больше не работаешь, Вася. Другого следователя назначили. Я же шкура продажная. В общем, Валерка, ваш тут не вяжется что-то. Ай-яй-яй. Товар со склада не успел уйти в продажу. Значит, только через барахолку. А мы все рынки обыскали, всех спекулянтов перетрусили. Не было его нигде. А вот у убитых коробка, а на ней штамп со склада. Плюс павловский платок. Цена ему 40 ре новыми. А у семьи таких денег не было ни по карману им. Из-под полы кто-то продал или хахаль притащил? Мать старая для хахаля, а девчонка молодая для таких дорогих подарков. Твои мысли. Если бы архаровцы, которые склад грабили, были с бабой повязаны, они бы у нее затихарились. Там такая глушь. Че тогда Валерка у вас прятался? Вася, ты зачем пришел? Возьмите дело. А зачем? Зачем мне этот прыщ на задницу? Станислав Ильич при вскрытии обнаружил интересные детали. Тамара Ласкина страдала врожденным слабоумием и была беременной. Так ей же 16. Да, Вася, 16, 8-12 недель. В школу она не ходила. Мать получала за нее пособие. Так вам дело поручили? Юрич, давайте без обид. Оно все просто как-то один к одному сошлось. Лирику оставили девчат. У нас дело полно. Я узнал, что мать работала в областной больнице уборщицей. Поехали. Ага. А у них в сарае что-то украли. Вот знать бы что. И по отцу девчонки я запрос сделал. Молодец. Поехали. Похоже, вон она. Сказали, в зеленом пальто. Похоже. Людмила Макарова? Я. Здравствуйте. Раиса Полиенко, знаете? Подруга моя. Почему вы спрашиваете? Ее с дочерью сегодня ночью застрелили. Как это? Подождите, как это? Боже мой. Раечка, Томочка, господи, боже мой, как это? О, боже, какой ужас. Бедная Болес отмучилась. Эй, товарищ, сюда иди. Вы пришли к кому-то? Да никому. В шахтеры решил податься. Слыхал, на 52-й требуется. А мне пока угол нужен. Ваши документы. Пожалуйста. Угу. Носик Иван Тимофеевич. Так вы из Макеевки? А там что? Шахт своих нет? Есть. Говорят, здесь премии выше. А я смотрю, двери заколачиваете. Стряслось чего? Стряслось. Но не будет вам здесь своего угла. Там дальше шахтер живет, Бромкин. Ну, может, он вас и приютит. Но я бы вам советовал ехать в шахтерский поселок. Там и гостиница есть. А мы с вами раньше нигде не встречались. Уж больно лицо мне ваше знакомо. А мне так часто говорят. Рожа у меня типична. Бывает. Бывает. Раиска, она хорошая была, но непутевая. Муж ее первый бросил, сын ее старшенький Илюша. Бандитом без папки вырос. Он вроде погиб. Бежал из тюрьмы, разыскивали. Все, Рае жить не давали. Где-то полгода назад нашли его закопанную под Херсоном. Знаете, ну, вот какой бы дитя ни было, а матери все равно горе. А второй муж? Приживала. 3 года с Раей жил. Томку заделал. Врачи сказали, она того идиоточка. Семена как корова языком слезала. Ни копейки на дитё не давал. Так значит, они не общались, да? Да нет, бывало. Раису иногда злость брала. Хотела хоть каких-то денег с него стребовать. Да, он... А я, кстати, вот 2 дня назад видела, как они разбирались. Будет все, как я сказал, ты поняла? Раиса! Тварь! Че он приперся? Падла, потому что ему Томкины деньги жгут. Сволочь такая. Я его прошу, ну заплати хоть что. Он говорит, я на опекунство подам и буду Томкину пенсию получать. Да ты не волнуйся, да кто ему деньги даст? Пропойца-то. Пойдем. Ой, слушай, у меня там больной. Ты иди, я сейчас догоню тебя, хорошо? Да. Вот вам и весь Семен. Никакой помощи. Раиса, трудяга, по 3 смены. Хорошо, хоть я иногда могла с Томочкой посидеть. Угу. Скажите, а у этой девочки Тамары мог быть кавалер? Да ну, говорю же вам, прости, идиоточка она, как дитё 5-летнее. Тамара была на 3-м месяце беременности. Да Господь, как это? Раиса ничего не говорила. Да что ж получается? Снасильничали. А она бы матери сказала? Да, она могла и не понять ничего. А чего уж там. Можно я пойду? Меня главврач ждет. Да, конечно. Да, и последний вопрос. У этой Раисы был кто-нибудь? Мужчина? Да нет. Как себя он бросил так? Одна оденюшенька. Спасибо. Ее послушать так убитые святые мученицы. Но что-то в сарае у них было. Ну, они могли и не знать об этом. Слушай, Вась, надо накопать на этого папашку все, что сможешь. Потолкуем с ним. М? В нашей картотеке этого оружия убийства нет. А Станислав Ильич как в воду глядел. Трехлинейка Мосина и по пороховым следам обрез. Теперь пальчики. О, кстати, спасибо тебе. Я встречался с Егором. И как, помог? На складе отпечатков Валеры не оказался. Ну, а теперь по нашим отпечаткам. Это отпечатки пальцев убитых. Угу. Эти пальчики я нашла в доме в сарае. А вот этот пальчик я обнаружила в сарае на флаконе с духами, на донышке. Теперь важно узнать, чьи они. Очень нужно. Очень. Евгений Юрьевич, я, конечно, переберу картотеку, но вы же понимаете, что многих может не оказаться. Одного кандидата для сравнения мы тебе с Васей предоставим. Прекрасно. Ну все, я пошла. Правильно улыбаетесь. Есть информация. Да. Семен Ласкин, бывший протезист. Говорят, у мужика золотые руки, но зеленый змей. И теперь он работает на рынке грузчиком. Сегодня выходной. И у меня есть адресок. Поехали. Да, я думаю, что это домик. Ага, давай. Не заперто. Заходим. Женя Ласкин, милиция. Похоже на огнестрел. Юрич, чисто. Так. Опа. Что там? Полотенце новое, халатик и костюм. Это все есть в перечне украденного со склада универмага. Уверен? Ну, насчет костюма точно. Смотрите, ГДР. Их на склад завезли, но в продажу они не поступали. Так, вызывай группу и кого-нибудь из оперов, чтоб руководил. В смысле, а я? Для тебя есть другое задание. Хорошо. Дежурный. Опера Васильева. О, здравствуйте, а вы куда? Дело у нас есть, поговорить надо кое с кем. Там наверху опера и Станислав Ильич. Угу. Марина, результаты нужны завтра с утра. Евгений Юрьевич, я просто еще не видела объема работы. Справишься. Количество жертв растет. Тут главное опять вещи с ограбленного склада. Это значит, что случайность исключается. Почему Туманов Харунжева не оставил на месте преступления? Понимаешь, ему важно было, чтобы тот присутствовал на допросе Валера, которого обвиняли в ограблении склада. А допрос, с глазу на глаз исключался. Слишком много личного. А почему вы думаете, что пацан нам скажет больше, чем уже сказал? Ну, смотри, какой расклад. Одно дело, если ты вещи у бабы взял, тут еще возможны варианты. А другое, у Ласкина они откуда появились? Не из-под полы же он их купил. Сечешь? Вы что думали? Это мой подозреваемый! Миша, теперь это и мой подозреваемый. Не, ну почему ты так нервничаешь, мне понятно. Он почти твой родственник. Миша, ты же юрист. Грамотный. Знаешь, что любые утверждения требуют доказательств. А твои доказательства смешные. Я думаю, всем и так все понятно. Разве что ты раззвонил. А так все просто не знают. Да. Прокуратуре видней. Валера, ты такого Семена Ласкина знаешь? Нет. Его убили, и у него... Да я устал вам повторять. Всем вам. И ему. И этому. Не знаю я никого. Ничего не знаешь, а прятался. Это мама. У него спросите. Ее начали расспрашивать, а она мне: где дядя Женя? Уже плевать. Виновен, не виновен, все равно под суд. Откуда сторож на складе тебя знает? Я не знаю. На складе-то мне было, в глаза его не видел. Кто-то под меня сказку написал. Допустим, кто? Кто знает тебя настолько хорошо? Вы. Вы знаете, что когда я ларек обнес, мне условно дали. Гильза такая же, как и в предыдущем убийстве. И по ране похожа. Только в этот раз стреляли в упор. Перед смертью избивали. Видишь, все лицо в гематомах. Пытали? Единственное, что приходит на ум. Интересно, нашел ли убийца то, что искал? Пальчики по всем шкафам. Ну что ж, будет над чем работать. Хорошо, что Юрич и Вася замирились. Что за муха их укусила? Да, кто-то очень хорошо знал прошлое Валерки. А знаешь, я рад, что ты Валерку упрятал до этих убийств. Его подозревать не буду. Юрич, а что это Гуров на родственника намекал? Ах, ты, Вася-Вася Щейка, а? Встречался я с его матерью. Думал, отцом ему буду. Он был против. Ну, поздно уже. Пора по домам. Привет. Кто меня спрашивал? Это я, Василий Васильевич. Здравия желаю. Да. Слушай, Павлишин, а что в такую рань-то? Я вчера, когда ваши уехали, двери опечатал и заколотил, как вы и велели. Молодец. Но мы грамоты за это не даем. Я когда сарай заколачивал, мужичка там одного заприметил. Ваши документы. Пожалуйста. Угу. Носик Иван Тимофеевич. Так вы из Макеевки? Документы у него были в порядке, но рожа уж больно знакомая. Все не давало покоя. Где его раньше видел? Вспомнил. Я когда дела принимал, на него ориентировка была. Его вроде бы мертвым нашли, а он живой. Так а может не он? Точно он. Зуб даю. Зуб даешь? Молодец! Вот результаты экспертизы. Значит, в обоих случаях имеем винтовку Мосина. И в обоих случаях отпечатки одни и те же. Но отпечатки Ласкина в доме Полиенко я не нашла. А вот эта парочка имеется и там, и там. Вась, где ты ходишь? Информация, закачаетесь. Илья Полиенко, старший сын Раисы и пасынок Ласкина, жив. Его местный участковый видел. Сын живой. Да? Ну ты интернет почитай. Сотни тысяч людей в мире инсценируют свою собственную смерть, чтобы начать новую жизнь. Не знаю, от знаменитостей до уголовников. Хорошо, тогда размышляем. Угу. Мать узнала, что ее сын жив. В его план это не входит. И он ее убивает. А сестру? Ну сестру зачем? Тем более, что сестра... Да потому что он зверь. А искал тогда что? Понимаешь, мотив преступления должен быть один. Один. Если нашел несколько, значит, в лучшем случае все остальные ложные и ведут не туда. А в худшем? В худшем? В худшем все неправильно, понимаешь? Да, это действительно плохо. Его пальчики... Хорошая девушка. До сих пор на тебя обижаются. Поговорил бы. Поговорю. Юрич, а может, вы обо мне словечко замолвите? Да, потом. Слушай, Вась, что такое дело? Меня пасут. Да ну, показалось. Вчера срисовал одного мужичка. Здесь. Стоять, прокуратура! Не случайно, Топтыга. А с чем связываете? Вот, это и надо узнать. Он будет ходить за мной, а ты за ним. Договор? Договор. Спасибо. Василий Васильевич, заходи. Будешь? Не откажусь. Ну что? Засек. Кто это? Покойничек наш. Полиенко. Он сейчас в шахтерском поселке угол снимает. За вами походил. И потом обратно в окраину вещички проверить. Я думаю, утром тем же маршрутом обратно к вам. И зачем я ему? Так давайте проверим. Все равно брать надо. А ты не это ищешь. Руки! Маска! Руки! Ну что, покойничек? Спокойно. Ты уже добегался. Разговор у нас с тобой будет очень длинный. Встаем! Вставай, пошел! Ну что, Палиенко Илья Петрович, три трупа на тебе. Это не считая того, кого ты вместо себя под Херсоном в землю зарыл? Я не падла, чтобы мамку и сестру убивать. А ты к воровской морали не примазывайся. Не та у тебя масть. Да не трогал я их. В сарае был. Отчима гада на тот свет отправил, признаю. Ведь думал же, что это он моих. А почему так думал? Уговор у меня с мамкой был. Она катушки с золотом припрячет, а я в ночь на 16-е заберу. Как она узнала, что ты жив? А я ей весточку со своей бабой послал. Илюш, я тебя не гоню. Просто сложно мне одной. Я все решил. К мамке моей пойдешь, весточку ей передашь. Я? Нет. А тебя никто не знает. Ну, мало ли кто ты. Скажешь мамке, пусть приданое мое и батя на ружье спрячет там, где на горох меня ставила. Я через недельку приеду, заберу. Повтори. Спрятать там, где на горох ставила. И это передашь. Мамка, когда Женьке справку показала, ну, мол, что я мертвый, я подумал, вот она, свобода. Ксиву липовую сделал, ну и к мамке за золотом. А золото откуда? Перед второй ходкой, ювелира одного. Цепочки золотой проволоки делал. Катушечки мамка припрятала, а я сказал, что это кореш мой покойный оставил на новую жизнь. Мамка хотела, чтобы я жену нашел. Ну, а это как приданное было. Добра тебе, мрази, желала. Ну, что ты затих? Продолжай. Ну вот, как обещал 16-го в ночь, к мамке подался. Пока посадкой шел, выстрел услышал. Бросился к дому, а там... На улицу выскочил, гляжу, кто-то на велосипеде уехал. Вот и подумал, что очень. Ответишь, гад. Дурачками нас делаешь? Не было Ласкина в сарае. Да откуда ж я знал? Отчим целую жизнь на своем велосипеде ездил. А лица в темноте не разглядишь. А обрез у тебя откуда? Батин это. Мамка берегла. Юрич, а кого мы слушаем? Да зуб даю. До последнего думал, что отчим. Оказалось, этому дружок катушки подогнал. Кто принес? Ну! Ну! Иван. Он ночью подрабатывает. На рынке грузит. Минут за 15 до тебя приходил. Почему тебе? Я ж протезист. Знакомые остались. А он сказал, что там золота хватит всему городу зубы поставить. Процент предлагал. Отведешь меня к этому Ивану и рожу вытри. Так тебе и надо, падла. Уходя, я заметил, что велосипед разломанный. Понял, что не его я видел возле мамкиного дома. Ивана искал? Только без толку. Не было на рынке никакого Ивана. Торгаши и грузчики имя слышали, а так больше ничего сказать не смогли. Вот тогда я и решил за тобой последить. А про меня как узнал? Пас у дома отчима. Решил, что ты быстрее на Ивана выйдешь, чем я. Подъем. О! Василий Васильевич, сколько лет, сколько зим? Соскучился? Да не так, чтобы... Тут у вас Иван работает. Ваня, говорят, ты сам его на рынок привел. Как его найти? Вот кто поговаривает, того и спрашивайте. Я никого не приводил. Соскучился. Ты мою ладошку помнишь? Тебя давно не били, адрес и фамилия. Начальник, ты чего? Это у тебя есть время ждать и считать, сколько лет ты зима, я тороплюсь, ну! Руков его фамилия, адреса не знаю, сторожуют в универмаге. Ну, дела. Поехали быстро. Иван Руков? Это же тот сторож со склада, который дал показания на Валеру, из-за которого у Туманова столько проблем. Тот самый. Это по его милости парень в КПЗ отчалился. Неожиданность. Закон следствия. А неожиданность – это подарок для трудолюбивых следаков. Добрый день. О, здрасте. А вы ко мне? Здрасте. Людмила, а вы что здесь делаете? Живу. Это же дом Ивана Рукова. Все верно. А вы с Иваном? Живем вместе. Понятно. А нам бы с ним потолковать. Хорошо. Вань, к тебе пришли. Добрый день. Добрый. Руки! Ну что, Руков, добегался? Подъем! Ты не в те игры играешь! Ты ж мразь, кобелина! Ты как ты муха нажала, ребенок совсем идиоточка! Пальца хлопни! Спокойно! Людмила, вы о чем говорите? Так о Томке, я же его просила посидеть с ней, он кобелина! Да будь ты проклят! Тамара была на третьем месяце беременности. На флаконе духов обнаружено в доме ваш отпечаток пальца. Я с Райкой кувыркался. На этом стоять буду. Да стой ты на чем хочешь. Тебе и так вышка светит. Юрич, нашли проволока золотая. Прятал у себя на антресоли. Откуда про золото узнал? Райка сболтнула. Врешь. Не могла она. Она для сына своего золото в сарае спрятала. Или ты хочешь сказать, что ты был ей дороже, чем сын? Не молчи! Ты у меня живым из КПЗ не выйдешь! Уж я-то постараюсь! Вась, так, даю тебе один шанс. Даю минуту! Не заговоришь? Передам дело в суд без твоих показаний. Не знал я ничего про золото. Не за этим я шел. Накануне Людка взяла пациента на капельницу. Думала, привезут девчонку, она захворала. Я и поехал к Райке. Томка, ты про наши игры мамке не рассказываешь? Правильно делаешь. Нечего ей знать. Там мамка винтовку в сарае спрятала. Сказала, для Ильи. Так помер Илья. Для Ильи! Ладно, ладно. Ты пока тут посиди, я пойду чаю приготовлю. А когда про ружье узнал, думаю, дай гляну. Пошел в сарай. А там не только ружье, но и катушки с золотом. Подумал, приду тихо ночью, заберу. И чего тихо не получилось? Я как шмыгнул в сарай, взял обрез, а тут Райка. Я и пальнул. А вы что здесь забыли? А как пальнул в Райку, прибежала Томка. Мама? Ну а что я должен? Она хоть и дурочка, но рассказать могла все. Ей 16 было, гнида, 16! Василий. Юрич, я за дверью постою, я убью его. Кто тебе его показал? Ну, отвечай! Кто? Ну! Ваш. Тот, который потом вел дело. Михаил Анатольевич, привет. О, здорово. Пирожок будешь? Нет. Как хочешь. Чего звал? А мы с Тумановым дело раскрыли. Молодец, поздравляю. Я тут при чем? Так оказалось, дело универмага и убийства на окраине одной ниточкой связаны. И я кое-что по этому делу вчера нарыл. Ну, давай выкладывай. Пацанчик наш, Валера Тернов, ни при чем. Его сторож оговорил. Вася, хватит. Не начинай Пинкертона играть. У этого сторожа мозгов не хватит, чтобы кого-то оговорить. А ему снимки показали, денег заплатили и шмотки ворованные дали. А товар со склада замдиректора вынес. Ну и кто тебе это рассказал? Сторож. Да ерунда, я с этим сторожем знаешь, сколько раз общался? Знаю. Но вновь открывшиеся обстоятельства... Это еще проверить надо. Так уже проверили. Замдиректора чистосердечное подписал. Осталось только у вас показания взять. Красиво. Начальство позвал. Ну что, Гуров, за какие барыши ты честь мундира и своих товарищей опозорил? Товарищ полковник, следствие разберется. Нет у тебя больше в отделе товарищей. Всех ты продал. В машину. Сынок родненький. Принимайте вольную птицу. Сколько Кожлет он ее любит. Она, по-видимому, больше сына. Марин, может, в кино пойдем? Нет, Вась, настроения нет идти в кино. Я с Гуровым начинала, считай, учитель мой. Давай в другой раз. Ну, мы пойдем. Ну, ты это не попадаешься. Тут пивная открылась, пиво свежайшее. Пойдем? Пойдем. Давай Егора позовем. Какого Егора? Криминалиста, на складе работал. Ну, Егора так Егора. Она отойдет, поверь мне. Наверняка. Надо только ей подарок какой-то, не обязывающий.